Глава 13. Дом Башлыковых высок, просторен и крепок. Грани впервые за последние годы входила в этот дом. И когда всходила по ступенькам в темную прохладу сеней, когда шарила ручку двери, поднялось со дна души смутное волнение. Башлыковы пили чай. Возле самовара спиной к двери на венском стуле сидела Мария, мать Зосима, не старая, с высоким тонким станом, с красивым тонким лицом. По правую руку от нее, на лавке, словно крепкий еловый пенек, помещался Федор, отец Зосима, а по левую — сын. Грани ступил на порог. — Приятно кушать. — Спасибо, — сказала Мария. — Садись с нами, Аграфена. — Я пришла поблагодарить Зосима Федоровича, — сказала Грани и поклонилась. Зосим встал за столом и, не зная, что ответить, пробормотал. — Не за что. — Садись, кудевка, пей лучше чаю, чем кланяться-то попусту, — пробасил Федор и постукал ладонью, будто камнем, по лавке, рядом с собой. — Садись вот сюда. Граня села. — А может, рыбы поешь? — Нет, спасибо. — Заладила одно, спасибо. Помолчали. — Как у отца-то здоровье? — спросила Мария, чтобы что-то сказать для начала. — Ничего, ходит еще. С твоим дедом мы в партизанах воевали на гражданской. Ты-то у меня до сих пор партизаном остался. То река тебе, то лес. О доме заботы нет. Молчи уж, партизан Лишаковый. — А-а-а! — пробасил Федор не то на жену, не то на горячий чай. Опять помолчали. Мария покосилась на опущенную к блюдцу голову Грани, вздохнула. Шибко, Аграфена, баская ты была девка с косой-то. — А-а-а! Это наш дурак отсадил, — продолжала Мария, не обращая внимания на протестующий хрип мужа. — Я бы на твоем месте ему голову оторвала. — Ничего. Вырастут, может, еще. Зосим уже давно положил кружку на блюдце и украдкой посматривал на Граню. — Я за тобой давно наблюдаю, и мне так кажет. Жить тебе счастливо долгий век при хорошем муже, да при детях, — сказала Мария. Под окнами заиграла гармонь, гулко затопали, ребята звали Зоську идти на поселок. Граня допила чай, стала благодарить, прощаться, еще раз поклонилась. — Не сердись на меня, Гранюшка, — сказала Мария вместо прощания. — А чего сердиться-то? А мало ли чего. Гармонь играла под окнами Башлыковых, играла, но вот уже третий вечер Зоська на гулянку в поселок не ходила.